все остальное упиралось в денежную проблему. Но Машенька отнеслась к своим франкам с той же беззаботностью, с какой некогда ее мама к облигациям государственного займа 1947 года. Короче, теперь, найдя друг друга, они обратились с просьбой разрешить им проживание в одном номере. «Мы тут вам не ЗАГС!» — угрюмо отрубил товарищ Буров, забыв, что сам еще вчера пытался навязаться Алле в мужья. «Что же делать?» — огорчилась пейзанка. «Идите в мэрию и оформите брак!» — со смехом посоветовал спецкор. «Странные у вас шуточки!» — неизвестно кого одернул друг народов. Он вообще был озлоблен, так как принимавший его финансовый деятель подарил ему визитную карточку и предложил широко пользоваться услугами своего банка. «Мы с тобою городские чайки», — высокомерно пробубнил поэт-метеорист, обнял свою новую подругу, и они покинули штабной номер. Во второй половине дня нас возили по революционным местам Парижа. Мадам Лано объясняла: «Вот здесь стояла гильотина, а тут везли на казнь Д'Антона». И он крикнул: «Робеспьер, ты последуешь за мной!» А там были баррикады в 1848 году. Возложили цветы у стены коммунаров на кладбище Пер-Лашес. В завершение отправились в музей-квартиру Ленина. «Интересно, какие у него были суточные?» — тихонько спросил меня спецкор, осматривая помещение, в котором жевал вождь. Я хотел было пошутить про то, что суточные ему, видимо, платили большие, но потом сэкономили на проезде в германском опломбированном вагоне. Но поймав на себе исполненный священного идеологического гнева взгляд Диаматыча, промолчал. Вечером мы лежали со спецкором в постели, попивали красное винцо из бутылки, введённой с ужина, и смотрели по телевизору фильм о любви стареющей врачихи к красивому, но обреченному юноше. Она делала все, чтобы облегчить его участь, даже знакомила его с хорошенькими девчушками, подглядывала, как он занимался с ними любовью в отдельной больничной палате, и плакала от ревности, нежности и бессилия. «Ой!» — вдруг подскочил я. «Забыл!» «Ты куда?» — удивился спецкор. «Сегодня же выход на связь! Не забудь, что прелюдия должна быть в 3 раза длиннее, чем сама связь», — посоветовал он мне вдогонку. Диаматыча я обнаружил недалеко от отеля, в скверике, возле огромного зелено-бронзового льва, под постаментом которого, если верить мадам Лану, находится лаз в парижские катакомбы. Рядом с профессором стояли не слишком молодая и привлекательная, но хорошо одетая женщина в очках и мальчик, почти подросток, иронически рассматривавший уже знакомого мне киборга с зажигающимися глазами. Я не слышал, о чем они говорили, так как спрятался за деревом в шагах в 15 от них. Но судя по тому, как Диаматыч мотал головой, он отказывался от каких-то настойчивых предложений женщины, которая вдруг заплакала, полезла в сумочку за платком, а мальчик, выключив киборга, с досадой посмотрел на нее и даже осуждающе дернул за рукав. Тогда женщина дала мальчику деньги и отправила к лотку с прохладительными напитками, работающему, несмотря на такой поздний час. Едва пацан, сверкая белыми кроссовками, убежал, женщина обняла Диаматыча за шею и стала гладить по голове. Поначалу он стоял, беспомощно опустив руки, а потом тоже обнял ее, но неловко и очень вежливо, точно незнакомку в танце. Воротился мальчик с 3 банками кока-колы. Диаматыч опасливо, как если бы это была граната, потянул за кольцо и именно тогда увидел меня. Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза, а потом, сжав в руке банку, как булыжник, он двинулся в мою сторону. Нет, сначала он что-то сказал женщине, и она сразу изменилась в лице. А вот мальчик, слышавший те же слова, глянул на меня без всякого интереса. Диаматыч подошел ко мне вплотную. Банка в его кулаке сплющилась, и мокрая лампасина тянулась вдоль брючины.